Встреча с Иисусом. Марина приехала в гости к бабушке. Хорошая у нее бабушка и очень красивая. Марина сидит за столом, пьет ароматный чай с яблочным пирогом и любуется старушкой. Вон какие у нее веселые седые кудряшки выпрыгнули и на виски, и на лоб из-под новой цветастой косыночки. А как они весело пружинят, когда она наклоняется над столом. И ничего, что все бабушкино лицо в морщинках. Все равно она самая красивая и добрая на свете. Хорошо с нею Марине. После ужина Марина с бабушкой вымыли посуду, затопили печь. В окно через кружевную занавеску заглядывает любопытная луна. Марина на всякий случай показала ей язык. Возле печи спит кот Тишка, шкодливый. Ишь, как во сне мурлыкает. Вот бы его сейчас за хвост дернуть. Ведь он сейчас у Марины со стола кусок пирога стащил. Девочка на цыпочках подошла к котенку и только хотела ему за все отомстить, как в комнату вошла бабушка. Она тихо села возле внучки, ласково обняла и внимательно взглянула девочке в глаза. «Как дела, внученька? Расскажи мне, как живешь?» Марина прижалась плотнее к бабушке и тяжело вздохнула. «Ох, плохо, бабуля! Ой, как плохо! Вчера Сережка у меня куклу отобрал. Новое платье на ней все испачкал. Он, бабушка, знаешь, какой вредный?» Долго Марина рассказывала бабушке, какой он вредный, этот соседский мальчишка Сережка. «А еще, бабуль, вчера Наташка мой новый воздушный шарик со свистком взяла, и он лопнул. Она тоже зануда!» И бабушка еще несколько минут выслушивала, какая зануда младшая сестренка Марины Наташа. «Бабуль, а когда Женьку увидишь, не здоровайся с ним, ладно? Он мне недавно мечом прямо в лоб попал. Говорит, нечаянно, да врет все, я его знаю. Ой, бабулечка, и противный же он!» Бабушка не перебивала Марину, когда она жаловалась на Сашку и Таньку, на Витьку и Людку и на всех, кто еще ее обидел. А когда девочка закончила перечислять обидчиков, старушка жалостно вздохнула. «Бедная девочка, врагов-то у тебя много, а друга нет, ни одного. Ай-яй-яй-яй-яй. Но самое страшное то, что ты не имеешь лучшего на свете друга, потому что не знаешь его. Это наш Господь Иисус Христос. В этом и все твои беды, внученька». «Что ты говоришь, бабушка? Я знаю Иисуса. Знаю, как он родился в яслях, как ходил по воде, как воскресил Лазаря, как его били и распяли на Голгофском кресте. Но он воскрес. Видишь, бабушка, я все знаю». «О, дорогая моя, можно много знать об Иисусе, но не знать самого Иисуса. Понимаешь? Кто знаком с ним лично, у кого он живет в сердце, тот не будет осуждать чужие недостатки, обижаться по пустякам, помнить обиды. Бог есть любовь. Кто знает Бога, тот любит всех людей, Марина. Вот ты мне рассказала про ребят, какие они все негодные. А ты сама какая? Всегда ли ты послушна папе и маме? Не обидела ли и ты кого? Вот видишь?» На щеках Марины вспыхнул густой румянец, и на глазах заблестели прозрачные бусинки слез. Ох, как же ей сейчас горько и стыдно! Как же теперь жить-то на этом свете? «Бабушка милая, что же мне делать?» Бабушка объяснила Марине, что ей нужно сделать, и Марина со слезами на глазах сказала: «Бабушка, я хочу покаяться и принять Иисуса Христа своим спасителем, чтобы он стал моим другом!» Когда Марина встала на колени и попросила у Иисуса прощения, на сердце у нее сразу стало так тепло, так уютно и радостно. «Господь, — говорила она, — я хочу знать Тебя лично. Я хочу, чтобы Ты жил в моем сердце. Я хочу всех любить». После этих слов Марине стало так хорошо, что ей хотелось и смеяться, и плакать одновременно. Она крепко обняла свою дорогую бабушку. «Спасибо тебе, бабуля! Это ты познакомила меня с Иисусом!» А в окно улыбалась луна. Марина попросила и у нее прощения за то, что недавно показывала ей язык, и весело улыбнулась ей. И кота Тишку за хвост дергать ей тоже расхотелось. Она его ласково погладила. «Ничего, что он шкодливый, маловат еще, подрастет, поумнеет». Но больше всего на свете Марине сейчас хотелось скорее домой, мириться со всеми ребятами. Сколько еще?